оттенявшие белокурые волосы и свежий цвет лица, и ждала одобрения мужа. «Ты выглядишь прекрасно, Анна-Мария», — похвалил Леопольд. «Я очень изменилась?» «Вовсе нет. Ты меня обманываешь». С тех пор, как непрерывным беременностям пришел конец, в маме вновь пробудилось кокетство, а сейчас в этом платье она чувствовала себя совсем молодой. «Ты очаровательна». «Это правда», — подумал он, «хотя она уже далеко не та хорошенькая молодая девушка, на которой он женился. Однако в этом платье она все еще привлекательна. Ее неугасимая жизнерадостность стоила тысячи поцелуев». Он сказал об этом, и она покраснела. «Я хочу хорошо выглядеть, ведь ты такой элегантный», — Леопольд кивнул. Действительно, его белый галстук и серый парчевый камзол с желтой отрочкой выглядели весьма элегантно. Он был доволен, но ограничился словами: «Вы должны быть хорошо одеты». «А где же дети?» Тереза приводит их в порядок. Сначала подверглась осмотру Наннерль. Девочка чувствовала себя взрослой и волновалась. Впервые в жизни она оделась как большая. «Какая ты хорошенькая!» — воскликнула мама и поцеловала дочь. А Леопольд подумал: «Наннерль кажется хорошенькой, потому что юна и застенчива. Тоненькая 7-летняя девочка в белом тафтовом платьице с узким облегающим лифом». Он поцеловал Наннерль. Она сделала реверанс и сказала: «Благодарю вас, папа. Ты сыграешь для господина Шахтнера сонату. Четко и без запинок». «Хорошо, папа». И тут Наннерль увидела Вольферля, который уцепился за ее руку. «Ой, какой он смешной!» «Наннерль, папа был сама строгость. Теперь Вольферль у нас настоящий маленький мужчина». Наннерль не соглашалась. «Если уж Вольферль маленький мужчина, то она-то совсем взрослая». Но промолчала. Спорить с папой опасно. Он может наказать, запретить играть перед господином Шахтнером, а ей так хотелось выступать и быть центром внимания. Вместо платьица, которое обычно носил Вольферль, папа велел нарядить его в синие до колен панталоны, белые нитяные чулки, башмаки с пряжками из фальшивого серебра и голубой парчевый жилет. Его волосы были завиты, как у детей императрицы Марии Терезии, и мама с гордостью подумала, что он выглядит маленьким придворным. «Его можно хоть сейчас представить ко двору, правда?» — сказала она. «Интересно», — задался вопросом Леопольд, — «понимает ли Вольферль, как его вырядили?» «Может быть, одеть его попроще?» — спросила мама. Леопольд заколебался, но в голове уже окончательно сложился план, и он сказал: «Не надо. Так или иначе, когда-нибудь ему придется носить этот наряд. Пусть привыкает». Вольферль чувствовал себя очень неудобно. Панталоны слишком свободны, жилет тесен, и к тому же чешется голова. Но все, кроме Наннерль, явно гордились им, и он попытался напустить на себя важный вид. Как только пришел Шахтнер, Леопольд повел его в гостиную читать свою статью. Закончив чтение, друг сказал: «Исчерпывающие сведения. И все о вас». «Я написал только правду». «Да, о себе. И упомянул всех. Но ведь здесь почти ничего не говорится ни о нашем теперешнем капельмейстере Эберлине, ни о вице-капельмейстере Лолли. А ведь оба они выше вас по положению». «Я говорю и о них». Шахтнер прочел выдержку из статьи: «Господин Леопольд Моцарт, первая скрипка и руководитель придворной капеллы. Эберлин и Лолли, наверное, в восторге от этого». «Я написал, что капельмейстер Эберлин — прекрасный музыкант, и это действительно так. А Лолли?» Леопольд пожал плечами. Он знал, что Лолли должен унаследовать место Эберлина, но ведь случаются же чудеса, и он только пытался помочь чуду. «Отлично», — усмехнулся Шахтнер. «Вы когда-нибудь читали Макиавелли?» «Я прочел немало разных сочинений». и сами сочинили еще больше.